Затем начались кварталы современных домов с магазинами на первом этаже. Я старательно запоминал каждый поворот. Заблудись я, расспросить, как вернуться в порт, я бы не сумел. Общее впечатление от города и его жителей у меня уже сложилось. Тут, видимо, соблюдалось воскресенье. В порту никто не работал, а большинство магазинов, мимо которых я проходил, было закрыто. Исключение составили два парикмахерских салона. Вывеска над дверью одного гласила «Дамски», над дверью другого «Мески». В окне «Дамски» виднелась дама, которой делали маникюр. Прохожие были одеты празднично. И я с удивлением обнаружил, что местные щеголи носят прямо-таки форму. Черный берет с хвостиком на макушке, темный габардиновый плащ, синий костюм, шею каждого обвивал шарф, концы которого прятались под плащом крест-накрест. У женщин вид был гораздо элегантнее, чем в Клайпеде. На всех углах стояли маленькие киоски, где прохожие покупали газеты и сигареты. В других киосках торговали бочковым пивом. Бутылочный портер успел мне порядочно надоесть, и я, облизываясь, следил, как очередной счастливчик подносит к губам пенящуюся пинтовую кружку. Будь у меня польские деньги, я не замедлил бы последовать его примеру. По улицам сновали забавные высокие трамвайчики. Все сдвоенные. Частных машин и такси было множество. В витринах взгляд ласкали прекрасные платья и материи. Навстречу мне шли компании нарядных смеющихся молодых людей, и я замедлил шаг, чтобы получше рассмотреть выходившую из трамвая семью. Мамаша в элегантной шляпке и ярком пальто, папаша в обязательном черном берете и двое подростков, одетых совершенно одинаково. Я перешел Одер по мосту, разглядывая бесчисленные баржи у берегов. Церквей по дороге попалось немало, но на моих глазах вошли в них только две старухи. Меня внезапно остановил невысокий мужчина в фетровой шляпе, бриджах и сапогах, разразившийся потоком немыслимых звуков, по-видимому спрашивая, как пройти куда-то. Я невольно улыбнулся. Он явно был тут чужим, хотя далеко не таким чужим, как я. День выдался прекрасный, холодный, но солнечный, и я получал от этой прогулки огромное удовольствие, отдыхая от долгого заключения в тесноте Ирис Клоусен, и все же ежеминутно поглядывал на карманные часы, одолженные мне Джимми. Едва они показали, как миновал час, я сразу повернул обратно. Вернулся я на судно намного раньше 11 и спустился поглядеть на свиней. Их пребывание у нас должно было ограничиться сутками, и никто словно бы о них даже не вспоминал. Но ведь со свиньями никогда заранее не угадаешь. У них есть манера затевать драки, и устрой все 800 общую свалку, ситуация сложилась бы не из легких. Но, возможно, польские свиньи более миролюбивы, чем наши. Во всяком случае, все эти сладко спали в повалку, в самой задушевной гармонии. Днем до меня, правда, порой доносился визг, и я, сломя голову, мчался вниз. Но всякий раз дело ограничивалось небольшой стычкой или краткой вспышкой ярости. Ни кровоточащих ран, ни изодранных ушей, с которыми мне так часто довозилось возиться в Йоркшире. Мы взяли на борт порядочный груз картофеля, чтобы кормить наших пассажирок до Любека. Команда терпеть не могла возить свиней из-за их запаха. Безусловно, судно теперь обволакивал совсем иной аромат. Правда, до каюты салона он не добрался. Но мне сказали, что летом я бы не знал, куда деваться от всепроникающего благоухания моих подопечных. После обеда я, как прикованный, стоял на палубе, любуясь цепью озер и заливов, которые образует дельта Одера. Мне объяснили, что это характерна для всего здешнего побережья.